Матвей Курилкин. Мастер проклятий. Книга третья. Защитник. Глава первая. Поезд, лязгая сцепками, медленно остановился. Проводник в черной железнодорожной форме прошелся по вагону, стуча в двери купе, приглашая пассажиров на выход. Мы ехали в самом дальнем, так что спешить не пришлось. Вагон мы покидали последними. Опираясь на трость, я осторожно спустился на перрон. Отрицательно мотнув головой мальчишки с тележкой, не торопясь, направился к выходу. Багажа у нас нет. Даже объемный саквояж, который тащит притворяющийся слугой Ремус, был куплен больше для виду и заполнен сейчас едва ли на треть. Богатому Эквиту, которого я изображаю, не пристало путешествовать налегке. Это может вызвать чье-нибудь удивление. Внушительная сумма, взятая трофеем с предателя Марка, большей частью обосновалась в одном из банков на анонимном счету. Таскать с собой несколько килограммов серебра — не лучшая идея. Мы пока истратили только малую часть, около 200 сестерциев. Львиная доля пошла на лечение меня и Ремуса. Услуги докторов недешевы. На остальное мы сменили гардероб и обзавелись оружием. Я с нежностью погладил рукоять револьвера Вебли Прайса. Да, я по-прежнему остаюсь верным этой кельтской фирме. Почему-то их машинки мне нравятся больше других. Только модель поменьше размером. Таскать у всех на виду оружие в метрополии не принято, а в карман пальто уместился только этот коротыш. Впрочем, в сумке, которую тащит Ремус, есть и старший брат этого револьвера. И даже редикюль у Керы не пустует. За последнее время я как-то привык, что лучше, когда револьвер есть, чем когда его нет. Так что не стал избавляться от этой маленькой слабости. Вокзал Термини, обязанный своим названием знаменитым термом Диоклетиана, что на противоположной стороне площади Республики, встречал нас так же равнодушно, как и тысячи прочих приезжих. Похвастаться таким же отношением я не мог. Волнение присутствовало. Как бы я ни убеждал себя, что мне, в принципе, не важно, как отнесется к явившемуся из небытия Диего Ортесу семья Доминико, некоторые опасения все равно присутствовали. Почему-то ожидал встретить покровительственное или, того хуже, презрительное отношение. Ну как же, бедный родственник. Сын изгнанных из рода, неблагонадежный, преступник, уже казненный, между прочим, и вообще крайне одиозная личность. Не раз и не два за время дороги приходило мне в голову сменить финальную точку маршрута. По прибытии в Рим ведь не обязательно появляться в поместье семьи Ортесов. Что может помешать остановиться где-нибудь в гостинице и начать понемногу врастать в столичное общество? Только обещание, данное Доминико. Брат как будто чувствовал мои сомнения, не раз и не два требовал подтвердить, что я явлюсь представляться дяде сразу же, как только окажусь в Риме. Я понимаю и разделяю твою ненависть, брат. Доминико смотрел мне в глаза. Но и ты пойми, если ты рванешь убивать иерархов, даже если ты сможешь убить одного, двух, да хоть всех, ничего не изменится. На их место просто придут другие, а у тебя только одна жизнь. Не отдай ее чистому без смысла и толку. Ради меня, ради семьи. И запомни, наша семья имеет вес. Деньги и власть — это актив, который можно использовать в борьбе. Это оружие, которое поможет добиться большего. У тебя есть время, осмотрись, подумай. Я уже давно не в Риме и не знаю всех нюансов. Не могу ничего посоветовать, но у тебя будет возможность присмотреться к играм аристократов. Вот и займись этим. Пообещай мне, что ты не будешь пороть горячку и не потеряешься по дороге. Похоже, парень даже подумывал о том, чтобы бросить все и лично проконтролировать мое путешествие, но все же не стал действовать вопреки здравому смыслу. Положился на мою честность. Подвести единственного близкого человека было невозможно, так что я неизменно отбрасывал трусливые порывы. Путешествие через половину страны для бывшего неблагонадежного и разыскиваемого преступника оказалось удивительно приятным и простым. Деньги творят чудеса. Деньги, а еще наличие вполне настоящего паспорта, выданного, правда, на имя одного из людей Доминика, немного похожего на меня по описанию. В этой жизни мне еще не доводилось путешествовать с таким комфортом. Вагоны первого класса, гостиницы для благородной публики, тихие, уютные рестораны. Появись я даже поблизости от подобного заведения в прежнем образе неблагонадежного, меня бы, пожалуй, прогнала охрана. Костюм из тонкорунной шерсти, трость с посеребренным набалдашником и щегольская шляпа разительно меняют отношение окружающих к обладателю этих предметов гардероба. Все было бы просто идеально, если бы не периодические приступы ярости, которые накатывали на меня порой в совершенно неожиданных ситуациях, особенно часто при большом скоплении народа. Я не рассказывал о своих проблемах спутникам. Это явно что-то психическое, помочь они не смогут. Остается только терпеть и надеяться, что со временем все пройдет. Мы не торопились и вовсе не потому, что я оттягивал встречу с родственниками. Нужно было хоть немного привести себя в порядок. В то же время оставаться надолго на одном месте не хотелось. Я подспудно боялся привлечь внимание властей. Раны заживали из рук вон плохо. Несколько раз начиналось воспаление, отчего дважды приходилось останавливаться и отлеживаться в какой-нибудь гостинице, дожидаясь, пока организм придет в порядок. Докторов не беспокоили. Очень уж характерные повреждения, мало ли, придет кому-нибудь в голову поинтересоваться. Откуда у меня такой набор пулевых ранений? Приходилось пользоваться своими скудными знаниями в области врачевания, в основном налегая на карболку, которой я пропах, казалось, навсегда. Шрамы под одеждой не видны. С помощью керы лоскут кожи удалось пришить на место. И теперь под волосами почти ничего не заметно, только краешек в пару сантиметров длиной на лбу. Ничего, это не страшно. Спокойное путешествие благотворно сказалось и на моих спутниках. Что Кера, что Ремус поправились. Обрели некий лоск, который можно разглядеть только у сытого и уверенного в завтрашнем дне человека. Так что наша компания, выйдя на площадь республики, если и выделялась из основной массы, то только в лучшую сторону. Впрочем, жители Рима тоже не подкачали. Аккуратные, несуетливые, полные достоинства люди прогуливались вдоль витрин многочисленных магазинчиков, сидели в кофейнях, ведя неспешные беседы, или спешили куда-то по своим загадочным для меня делам. А самое странное, в их глазах нет страха. Глядя на эти лица, ни за что не подумаешь, что окраины республики либо уже полыхают, либо вот-вот взорвутся. Странно и удивительно. А еще вызывает злость на этих респектабельных граждан, которым абсолютно наплевать, что где-то, не так уж далеко, их голодных соотечественников методично выдавливают из жизни. Возникает острое желание всколыхнуть это сонное благополучие, заставить этих сытых и спокойных обывателей очнуться и увидеть. Заставил себя встряхнуть головой, до боли впился ногтями в ладони, прогоняя накатившую злость. После расстрела на меня порой накатывает такое, и сдержаться сложно. Должно быть, слегка повредился рассудком от переживаний, но пока держу себя в руках. Все, пора идти. Незачем стоять посреди площади, у нас вообще-то дела. Ремус шустро нашел извозчика, он всю дорогу изображает служку. Мне это не очень приятно. Мальчишка — настоящий соратник, а я его не звел до уровня мальчика на побегушках, пусть и в целях маскировки. За младшего брата его не выдашь, очень уж мы разные. Сам парень, впрочем, совсем не против выбранной роли, и только недоуменно пожал плечами, когда я попытался извиниться. — Вокруг враги, Доминус Диего. Если будет для дела нужно, я и лупу изображу. Примечание. Лупа. Проститутка. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Поезжай к фонтану Треви, велел я извозчику. Кажется, об этой достопримечательности я слышал даже в прошлой жизни. Удивительно, сколько совпадений, несмотря на то, что история двух миров отличается разительно. Извозчик, должно быть, узнал в нас приезжих, так что лошадь не торопил, давая насладиться видами. Да и сам преисполнился гордости и важности. Ну как же, столичный житель, а тут какие-то провинциалы. И не важно, что провинциалы явно принадлежат сословию эквитов. В столице последний рыбак выше, чем самые знатные приезжие. Сейчас он покажет этим деревенщинам красоты столицы и вдоволь насладится их вытянутыми от удивления и восторга физиономиями. Не вышло. Рим действительно поражал воображение, но все настроение было испорчено уже на площади республики. Руины. Рим был богат на храмы всех богов, и не только тех, что почитали в империи. Теперь все они разрушены или перестроены под храмы чистого бога. Один из таких разрушенных мне и бросился в глаза. Понятия не имею, какому богу он был посвящен, но выглядит как после бомбежки. Эти твари даже унести груду камней, оставшуюся от храма, не удосужились до сих пор. А ведь сколько лет прошло! То ли обстановка в республике далека от благостной картинки, что описывают в прессе, то ли специально оставили в назидание, чтобы, значит, не забывали, что ждет любую ересь. Я едва сдержался от того, чтобы выругаться, но возница все равно заметил изменившееся настроение. Стрельнул глазами, тихонько пробормотал. Храм Минервы. Когда чистые братья пришли очищать его, жрицы отказались уходить. Эти развалины политы кровью 300 чистых братьев и всего 50 жриц. Потом, видимо, сам испугался своей откровенности и добавил. Понятно, не потому, что чистые братья оказались слабы. Это просто проклятые демонопоклонники были слишком сильны и коварно пользовались силами, коими их наделила ложная богиня. Да, Саваокая всегда умела удивить врага. Слегка печально прокомментировала Кера. Вот только на этот раз ей это не помогло. Возничий покосился на странную пассажирку, говорившую о павшей богине так, будто была с ней знакома лично, но промолчал. Дальнейший путь проходил без разговоров. Извозчик примолк, напуганный тем, что сболтнул лишнего. Пассажиры вполне могут пожаловаться чистым, что проявил неуважение к богу, да еще поминал ложных богов. А это грозит не иллюзорным наказанием. Хорошо, если обойдется работами на нужды храма. А то ведь и к очищению приговорить могут. Пассажиры тоже рассматривали вечный город без прежнего восторга. Настроение испортилось не только у меня, но и у спутников. Ремус, похоже, вспоминал свой храм, при котором он жил сиротой, и то, как с послушницами обошлись чистые. Кера, которая в хорошем настроении ненавидит всех и каждого, и особенно своих старших родственников, тоже вдруг впала в меланхолию. Ну, а я боролся с очередным приступом ярости. Тягостная получилась поездка, и великолепная архитектура города ее не скрашивала. Мне вдруг остро захотелось на природу, подальше от всех этих толп ярко разодетых, благополучных людей, трусливо прячущих глаза при виде мимо проходящих чистых братьев. Почувствовав, что вновь начал заводиться, закрыл глаза, задышал глубоко и размеренно. Что-то явно сильно не так у меня с головой, как бы не сорваться. Незамысловатая психотерапия немного помогла. По крайней мере, к тому моменту, как мы прибыли к месту назначения, я уже мог относительно нормально функционировать. Фонтан Треви все еще действовал, вот только изрядно утратил великолепие. Нептун, гиппокампы и тритоны новую власть не устраивали, и их убрали. Довольно аккуратно. Деву великодушно оставили. Но теперь статуя выглядела как-то растерянно и недоуменно, как будто силилась понять, почему осталась в одиночестве. Восторга результат не вызывал, только глухое раздражение, так что мы поспешили на поиски семейного гнездышка Ортес. Долго искать не пришлось. Когда Доминико объяснял дорогу, я как-то не предполагал, что под скромным адресом улица Вирджинии, домовладение Ортес, скрывается целый квартал. Сначала даже не поверил, думал, что ошибся, но нет. Несколько домов, вплотную примыкающих друг к другу, образовывали квадрат, стороны которого расположились на четырех улицах. Выхода было два, и тот, что на улице Вирджини, конечно, был парадным. Широкие ворота, искусно украшенные, своды поддерживают кариатиды, стены украшены фресками и небольшими скульптурами. Настоящее произведение искусства. Вот только ощущение крепости все равно никуда не делось. Пожалуй, приди кому в голову штурмовать домовладение Ортес, без пушек бы не обошлось. Основательно подошли к собственной безопасности мои родственники, и это не могло не радовать. Пока я восторгался воротами, Кера оглядывалась по сторонам, и вердикт выдала раньше, чем я налюбовался. — За этим домом смотрят, и добра хозяевам не желают. — Что? — И даже сейчас? — Да. Вон там, и еще вон там сидят двое. Как будто охотники в засаде. Немного скуки, немного предвкушения, немного желания убить, но совсем чуть-чуть. И это нечистые. За входом для слуг тоже смотрят. Сдается мне, у родственников здесь жизнь тоже интересная. Вряд ли это связано со мной. Кера была уверена, что моя смерть не вызывает сомнений как у светских властей, так и у чистых. Я смогла договориться с осколком души, который к тебе прицепился в той церкви, рассказала мне как-то богиня, когда я высказал сомнение. Теперь он прикрывает тебя от обнаружения. Не полностью. Если ты станешь вовсю пользоваться манном в храме, тебя почуют. А может, он даже не поймет, что вы уже знакомы, не знаю. Подспорье очень ощутимое, а то в последнее время я чувствовал себя неуютно, думая, что меня активно ищут. Теперь, по крайней мере, можно не сильно беспокоиться до тех пор, пока я не вляпаюсь в очередную заварушку с участием чистых. Что касается наблюдателей, неплохо бы разобраться, кто это такие любознательные. Не нравится мне, когда за моими родными наблюдают. Удивительно, но для того, чтобы постучать в дверь, пришлось преодолеть приступ нерешительности. Сам от себя не ожидал. Зная, как тепло ко мне относится Доминика, и совсем незаслуженно при том, глупо ожидать, что меня встретят как бедного родственника, по крайней мере, его отец. Однако Доминика не единственный сын, у меня есть еще и сестра, есть тетя и еще довольно много дальних родственников. Мало ли как отнесутся к блудному, да еще отягощенному проблемами с законом кузену они. Губы сами расплылись в кривой улыбке. Вот уж действительно нашел, о чем переживать. Не придусь ко двору, просто уйду. Моя дружба и благодарность к Доминико от этого не уменьшится. Решительно ухватившись за дверной молоток, постучал по медной пластине. Еще несколько секунд тревожного ожидания, звук отодвигаемого засова, и в дверном проеме появляется пожилой господин, в котором я лишь спустя несколько секунд угадал слугу. Настолько представительно он выглядел. Пожалуй, внутреннего достоинства на лице у старика было побольше, чем у нас с Керой вместе взятых. — Добрый день. Чем могу служить, Доминус? Вежливо, но не подобострастно поинтересовался старик. — Добрый день. Доминика Ортес настоятельно просил, чтобы я посетил его родину. Меня зовут Диего. Невозмутимость с лица старика слетела в один миг. — Диего, сын малыша Винсента, боги, как похож! Слова у старика закончились, зато по щекам пролегли влажные дорожки. — Я уже и не надеялся. Торопливо смахнув слезы, старик поспешно ухватил меня за рукав, будто боялся, что я развернусь и уйду, и потащил в дом. Другой рукой активно сигнализируя моим спутникам, чтобы проходили. — Проходите же скорее, Домина! Мальчик! Не нужно стоять на пороге! Я сейчас же доложу Маркусу! Пожилой слуга провел нас через парадную насквозь через весь дом и вывел во внутренний дворик, усадив в обставленную удобными креслами беседку. Неподалеку наблюдался очень внушительный стол прямо под открытым небом. Похоже, семейство Ортес предпочитало совместные трапезы на свежем воздухе. Дождавшись, когда гости расположатся, мужчина отступил, несколько секунд пристально рассматривал меня, потом почему-то сокрушенно покачал головой. — Диего, мальчик мой, я буду называть тебя так, хорошо? Все же малыш Винсента вырос у меня на руках, как и Маркус. Так что, надеюсь, ты не обидишься на старого Дориана за такую фамильярность. Я так много хочу тебе рассказать и еще о большем расспросить, но сначала, конечно же, должен сообщить о тебе Маркусу. Он уже две декады ходит мрачный, как туча, боится, что ты до нас так и не доберешься. В общем, я пойду искать этого неслуха и заодно доктора. Это отличный доктор, один из лучших в империи. Он лечил даже последнего императора, а вам пока принесут перекусить. Старик говорил так быстро, что я не то что перебить, даже понимать его едва успевал. Тем не менее про доктора услышал и удивился. — Простите, Квирит Дориан. «А зачем доктор?» «Малыш, не обижай меня, пожалуйста, этой чопорной вежливостью!» Слегка обиженно воскликнул старик. «Просто Дориан. Или старый, как зовет меня Маркус. Но без квиритов, ради всех богов!» «А доктора я вызвал для того, чтобы хорошенько тебя осмотрел. Ты же едва живой от ран, тебя срочно нужно лечить!» Да и твоему спутнику, кажется, помощь не помешает. А вот молодая Домина выглядит более здоровой, но слишком худой. Мне кажется, ей нужно будет прописать диету. Все, прошу прощения, я должен бежать. Скорость, с которой слова вылетали изо рта старого Дориана, просто завораживала. Она была бы удивительна, даже случись такое услышать в исполнении молодой девушки, но от пожилого представительного мужчины такое просто не воспринималось. Кажется, даже Кера впала в ступор. По крайней мере, она даже не отреагировала на последние слова слуги, хотя обычно комментарии в свой адрес не пропускает. «Этот человек в своем уме?» Богиня отмерла только через минуту после того, как он убежал. «Он хотя бы сам успел понять, что сказал?» Я пожал плечами и пересказал то, что успел запомнить. «Мне не нужна диета!» — сразу же окрысилась Кера. «Это тело будет таким, как мне удобно. Оно просто еще не до конца восстановилось». «Ну, значит, тебе доктор не нужен». Пожал я плечами, потому что был занят разглядыванием блюд, расставленных на подносе. Поднос был не сам по себе. Его внесла монументальная дама ростом, пожалуй, повыше меня. А уж про обхват и говорить нечего. Поднос румяная повариха несла, не напрягаясь, а между тем размерами он мог бы поспорить с ростовым щитом. И уставлен всевозможной посудой был очень плотно. Несмотря на то, что я здорово нервничал перед встречей с родственниками, удержаться было невозможно, тем более, что время клонилось к обеду, а мы даже не завтракали. Так что изображать скромность я не стал. Принявшись пробовать блюда из многочисленных тарелочек, блюдец и плошек, не забывая запивать вкусности красным вином. Ремус, глядя на мой энтузиазм, тоже не выдержал, а там и Кера подтянулась. Повариха, оценив наши старания по уничтожению ее труда, одобрительно хмыкнула и, пробормотав что-то вроде «сойдет», величественно покинула беседку.